Неопытность часто упорно тянется к тому, чтобы получить знание, дающее власть, забывая при этом, что такое знание при неочищенном сознании будет скорее проклятием, чем благословением. Поэтому очищение и освобождение от всякого сора прежде всего. Можно представить себе психические продукты сильного, четкого, тренированного воображения при отсутствии чистоты и при необузданности астрала. Лучше не знать, чем углублять знания нечистыми руками.